чё где почём, где достать шмаль. Чё где почём, где достать шмаль. И так каждый день так. Я хочу сказать, чё почём, где и как. Хотя нет, я не скажу, это тайна. Новый вид ганджа со вкусом лайма, со вкусом винограда, со вкусом мармелада. Наебать на вкус, что вставляла надо. Нужно, чтобы перла, протирала горло, сверлила мозги, как закаленные сверла. Что слышны были, отголоски и визги. Кабадан, бам, летели мозги. Что было смешно, хорошо и приятно. Эй, чувак, с тобой все понятно. Ну, короче, слышь, буквально на днях будем думать уже о новых изделиях. На чудных мгновениях великие поэты. Они нюхали табак и не курили сигареты. Так! Как это делаем мы? По пизду поезда, нам проблемы до пизды. Кто я и кто ты, да все мы тут, а люди. Кто-то на своей волне, значит он укурен. Не трогайте его, он не при делах. Пик бадабум, бадабум бам. Страх, ой, когда пиздарит бошку. Я сегодня утром на счастье разбил кружку. Но по идее, как всегда, утром с ночи отходняк. Руки трясутся, между нос и як. Мучает по-страшному, ночи аж на нет. Вот и говорю себе под нос, бред. Хочется чего-то, чего-то хочется. Кружки в пипетку, сердце хочется. Много чего хочется, хочется. Не надо напрягаться, сбудется. Улица, лица, нахрена полиция. Мусора, ублюдки. Скалятся, собаки кусаются. Люди напрягаются, чё где почём. Не надо париться.